Глава 3. Нация либо принимает своих величайших писателей в объятия – Шекспир, Гёте, Камоэнс, Тагор – либо старается их сгубить – изгнание Овидия, ссылка Шоинки. Обе судьбы неоднозначны. Почтительное молчание литературе вредит. Великие произведения находят громкий отклик в умах и в сердцах. Кое-кто полагает, будто гонения идут писателям на пользу. Это неправда.